Друзья, прошу тишины. Прошу тишины. Хотя моя сегодняшняя лекция несколько необычна, все же это не повод для веселья. Это я обращаюсь ко всем. Успокоились? Ну и отлично. Отлично. Вы, наверное, уже знаете из объявления, что тема лекции – некоторые положения доказательства великой теоремы Ферма. Той самой, что до нынешнего дня не имеет универсального доказательства. Нет, нет, нет, не думайте, что я буду засыпать вас формулами. Нет, нет, тем более, что контингент слушателей у меня сегодня весьма, я бы сказал, разнообразный, ну и еще по некоторым своим соображениям. Я расскажу вам о различных способах решения трудной задачи, и очень возможно, что дело окажется не в математике Ферма и его теореме. Также возможно, что многие усомнятся в моих примерах, поскольку бесспорных доказательств я не имею, а имена свидетелей называть не хочу, по некоторым своим соображениям. Так вот, вся история началась с того, когда двое отнюдь небесталанных лоботрясов методом пол-потолок-палец соорудили некую электронную конструкцию необъяснимого действия. И представьте, что она заработала. Невероятно, да. Но еще более невероятно, что испытание этой помеси Ундервуда с Лазером проводила по решению Студкома весьма разношерстная компания. Видите ли, Студком поверил заявлению авторов, что те изобрели всего-навсего милую игрушку, потому и составил для приема ее комиссию из представителей разных факультетов – филологического, исторического, химического, математического. Впоследствии я так и буду называть представителей филологом, историком, химиком, математиком и физиком, который оказался одним из авторов этого самого гибрида осциллографа и электроплитки. Разумеется, что сей народ не мог составить компетентного научного мнения. Но зато этот тщательно, понимаете, подобранный коллектив представлял, в общем-то, лицо студенчества нашего университета, что, кстати, оказалось не так уж плохо. Почему? Ну, на это у меня есть свои некоторые соображения. Место для испытаний коллектив выбрал на чердачном помещении, забытым хозчастью со времен царского манифеста. Вот с этого мероприятия и началась странная эпопея с физикой, историей, а заодно и с теоремой Ферма. Прожитый день вновь не вернуть, в жизни ищи свой единственный путь. Время идет, время не ждет, тают года, будто снег. Беды, тревоги, все это не в счет. Помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. Помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. С веком своим в ногу иди и равнодушно не стой позади. Людям отдай песню свою, радости хватит на всех. Если придется погибнуть в бою, помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. Помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. Знай, кто твой враг, знай, кто твой друг. Правду и счастье находят не вдруг. Сам для себя сделать сумей, выбор один и навек. Будь верным сыном отчизны своей. Помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. Помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. Самый пыльный чердак в мире, клянусь Лобачевским. Эй, химик, а каков... каков состав пыли, а? Ой, встань с моего уха. Что мне умереть? Это мое ухо. Ад воцем, как говорили древние римляне, ухо химика раздавил я. Братцы, А что, эффектная обстановочка для научного опыта. Да. Спорю на два обеда, что сюда лет 100 никто не заглядывал. За мое пострадавшее ухо ты, филолог, мне обед должен. А. Это математик предложил этот старорежимный чердак. Ребят, клянусь Декартом, я здесь впервые. Ой, грязный, дверь не открывается, повернуться негде. Слушай, физик, твоя конструкция здесь поместится? Не знаю. Ухо болит. Да, цетерум цензо. Но все-таки попытаемся. Да, ну что скажет слабый пол, который пока застрял в дверях? Господи, вам нравится нюхать эту пыль? Я-то знала, зачем беру ведро и тряпку. Ну, зачем? А ну, поросята, сдвигайте антикварный утиль в сторону. Вот еще. И не купайте галстуки в ведре. Вода пригодится. Нет, нет, сюда двигайте этот диван. Да. Сюда. Сапиенти сад. Ну и тяжела же ты, бабушкина мебель. Черт, я не подряжался в бендюжнике. Физик, не трогай транзистор, он не твой. Эй, математик, подсоби. Ну нечего, филончик, ты председатель. Да оставьте в покое транзистор, он еле дышит. Эх, слабаки. Ну-ка, взяли. Раз, два. Еще взяли. Физик, ты не ковыряй диван, ты двигай его. Дырки? Зачем дырки? Так, еще чуть. Диване дырки. Моль проела. Что мне умереть? Странные дырки. А ты пожарь в них отвертка. Уже шарю. Пули. Что? Пули? Чего? Сцелится. Откуда в дырках пули? От сырости. Клянусь фермат вашей глупости и безделия. Слушай, химик, зачем ты таскаешь с собой транзистор, от которого все равно нет никакого толка? Есть, на одну станцию ловят. Только одно. А с него и этого много. Старые пули. Зеленые. Подожди, девушка, вы, кажется, с исторического факультета. Но объясните экс-официо, откуда в дырках пули? А вы поймете? Я способна. Между прочим, стыдно не догадываться даже филологам. Ну. Из нашего здания в 1905 году отстреливались боевики во время студенческих волнений. А. Видимо, в них тоже стреляли временами. Мементо мори. Волнение. Я так волнуюсь, и убить недолго. И убили весь отряд боевиков. Не здесь, уже там напротив, на баррикадах. Историю читать надо, интеллектуалы. Так, ну всем понятно решение уравнений с неизвестными пулями. Все а? Ясно. Ну тогда к делу. Физик, тут хватит места для твоей конструкции. Чтоб не умереть. Втащим. Ну, поехали. Опять таскать. Да ладно, не ворчи ты, химик. Что делать? Эй, комиссия, пошли ин плена толкать электронику. Берем. А ты почему остался? С тобой мне лучше. Клянусь Евклидом. Лодырь. Угу. А зато сейчас ты совершенство. А я всегда совершенство. Ну, разумеется. А больше всего мне нравятся вот эти вот маленькие ладошки. Не надо. Ребята могут войти. Ну, пускай завидуют. Не хочу. Лучше скажи, кто этот парень? Да. Парень! Ну, этот длинный, у которого латынь на языке застряла. А, с филологического, специалист по мертвым языкам. А этот угрюмый откуда? Не знаю, с химического. Физика ты, конечно, знаешь, который заикается? Знаю. Этот физик, между прочим, как и ты, с приветом. Спасибо, пожалуйста. Не заметила. А, вся эта их конструкция – псевдонаучная чушь. Если это хохма, так и говорил бы, что хохма. А то заморочил голову с тутсовету, и приходится вот теперь испытывать заводную игрушку. Даже неприлично. Игрушка? Ну что ж, иногда бывают очень нужные такие игрушки. Одну свою куклу я храню с детства. Смешно, а все же храню. И говорят, что этот физик и его друг способные ребята. Да мало ли что говорят. Несерьезно все это, несерьезно. Главный автор агрегата Виктор, как его, ну ведь не изволил явиться. И в глупые бредни по механическому, что ли, гипнозу я тоже не верю. Тем более, что вся схема у них получилась случайно. Потом уже прилепили экспериментально ряд блоков и сами запутались. Что, к чему, ничего не понятно. Игрушка в единственном экземпляре, никакой теории. Да эту схему они сами повторить не смогут. Электронный нонсенс. Время у людей отнимают. Зачем ты так? У ребят хорошо работают мозги. Пусть даже курьез. Машина пригодится для наших вечеров. А, ну леший с ними. Порезвимся, лишь бы скучно не было. Спокойно. Осторожней, осторожней. Тихо. Так, хорошо? Еще. Есть. Ой, не могу. Фу ты. Сдать в утиль хорошие б деньги дали. Полегче. И все факта. Полегче не могли состряпать, а? Чтоб не умереть, Витька, как... Конструкцию. Ага, спасибо, рассчитывал. По шее твоему Витьке надо. Какая смешная машина. А труба зачем? Сейчас объясню. Это объектив направленного действия. Инбреви. Спасибо. Какой брови? Ладно, о бровях потом. Как эта штука называется? А? М-Б-2. Как? Два раза ме, два раза бе. Нек плюс ультра. Ты расшифруй название. Не знаю, Витька придумал. Начинается. А для чего она служит, знаешь? Знаю. Ну, слава богу. Так, там зал. Да нет, вон, там зал. Ага. Когда начнутся лекции, Спроецируем. Спасибо. Луч на зал. Он действует на под корку коры головного мозга, ага. То есть на эмоциональные центры мозга, дикси. Чтоб не умереть. И все... Спят. Вот подвалит счастье тем, кто в зале, а? Не. Видят исполнение собственных... Ага, спасибо. Желаний. Ясно. Так... Ну, а примерное время предполагаемого действия? Не знаю, много народу. И все же я не понял. Нет. Чепуха. Ну, мы что, изобрели новейшие методы гипноза, что ли, да? Не знаю, понимаешь, возились мы с кси-частицами для курсовой, а получили ее машину. И вам зачли курсовую? Не, мы ее сдули потом у ребят пар... Параллельный. Спасибо. Параллельной группы. А вечно этих физиков изобретают паровоз, а получают швейную машину. Машинка тоже неплохо. Ну да, а это физики. У химиков проще. Сюда вливаем, отсюда высыпаем, а тушат пожарники. Носцы да ипсом. Очень ты филолог веселый. И вообще, знаешь, не принято в обществе болтать по-иностранному. А что? Кто тебя знает, вдруг обзываешься? Нет, это я для тренировки. Обзываться еще в первом классе. Ну ладно, ладно, ребят, хватит. Давайте закончим быстро и займемся полезными делами. Значит так. Мы прослушали ясный и подробный доклад о принципах и действии МБ-2. Представляю, как выглядит МБ-1. А каковы мнения уважаемых членов комиссии? Ну что ж, пущай стреляет. Если в зале у кого-то и сделаются мозги набекрень, никто не заметит. У меня уже 4 курса, как мозги на бок съехали, и никто не заметит. Ну ладно, братцы, а для чего мы собрались? Я за опыт. Дикси. Я тоже за опыт. Так, погодите, погодите. Мне отвечать в первую голову, да? Так, физик, да? Могу я испытать ваше изобретение на себе? Ой, чтоб мне умереть. Ага. Так, клянусь Вьетом, я буду подопытным кроликом. Так, значит, требуется что-то пожелать. Стоп. Я тоже хочу экс-абрупта. Этот МБ все желания выдерживает? У Витьки все. Ну, а много Витька желал? Целый месяц испытывал, вуз закончил, степень получил, лауреатом стал. Ага, спасибо. Ясно, и теперь ты, Витька, на пенсии, да? Чтоб мне умереть за месячные прогулы, вот стипендии лишили. Ну, мои желания поскромнее. Эй, физик, ты давай, включай свой МБ. Так. Вот здесь. На диване можно пристроиться? Самый раз. Так. Я присоединяюсь. А я что, рыжий, что ли? Ну, подвиньтесь. Не толкайтесь вот там. Спокойно, имею свои права. Так, девушка. Присоединяйтесь к нам, девизу. А ну вас, не хочу девизу. Ну, боитесь, закройте глаза. Все равно не хочу испытывать на себе. Да что испытывать, ты игрушку. Ну, хорошо, только я зажмурюсь и уши закрою. Все, закрыла можно. Ой. Она у меня не из храбрых. У тебя? Ну, не у тебя же. Воленс-Ноленс, повезло. Готовы? Минуту, придумаю желание. Есть. Хочу отбить девушку у математика. Что? Физик, ты не вздумай включать, физик! Ты же не веришь в машину. Ну, а бес ее знает. Кто ж такие желания вслух-то высказывает, да? Ну ладно, включать или нет? Включать! Не вздумай! Существенный вопрос. Сколько исполнения наших желаний будет длиться, а? Не знаю, мало народу. О, Господи, чтоб тебя дифференцировало. Сколько он у Витьки работал? Энергии хватает на час, потом сам... Самоотключение? Ага, спасибо. Достаточно. Включай. Внимание! Есть! Подожди! Черт! Ну, слушай, включай, не включай. Теперь вот исправляй. Ничегошеньки не чувствую. И уши зажимать надоело. Сломалась конструкция, слышите? Что? Ничего не получилось, да? Аппарат не выдержал желания филолога. Он хотел... Ну, ёбеда. А, вот так-то. Сломался, как же. И нельзя починить. Попробую. Доска мешает. Мальчишки, ой, надо убрать классную доску. Ну вот, опять в бинтюшнике. Не рассыпешься. Ну давай, ребят. Раз. Ты не... Я сейчас... Раз. Эй, А здесь какой-то шкаф. Смотри, смотри. А, химик, это кажется по твоей части. Ну-ка, гляньте. Шкаф-то! Шкаф тоже двигать? Да не, его не надо. Смотрите-ка, пробирочки. О, в них давно все прокисло. А колбочки? А колбочки. О, протухло и засохло. Даже не пахнет. Пузыри. А, одни этикетки. Спиртовка. Спиртовочка пустая. О, чья-то фотокарточка пожелтела. Где? Ну-ка, что за индивид? Я тоже хочу посмотреть. Мальчишки, это же Платонов. Ну-ка, ну-ка. Странно. В историческом музее точно такая же фотография. Мы считали ее уникальной. Как же это сюда попало? Ну, подожди, какой Платонов? Математик? Ну-ка, дай-ка. Ну да, тот самый математик, Платонов, студент, член подпольной организации. В 1905 году был исключен из университета за участие в нелегальном кружке. А, который погиб на баррикадах вместе с другими боевиками. Так, Борис Платонов, великолепный математик. Даже вот по тем скудным его записям, которые сохранились, это сразу чувствуется. Да, ребят, считают, что он нашел универсальные доказательства великой теоремы Ферма. Все его работы погибли в охранке. Он был совсем молодой. Да, непоправимая потеря для науки. Обещал стать большим ученым, и вот нелепо погиб. Пунктом саленс. Нелепо? По-моему, нелепо. Человечеству 100 раз нужнее талантливый математик, чем рядовой боевик. Стрелять умеют почти все, а теорему Ферма может доказать только один. Несостоявшийся гений прошлого. Нелепо. Это уже серьезно. Ой, да не цепляйся ты к слову. Ну. Это вопрос рациональной стоимости человеческого материала. Но я хочу сказать, что совсем не обязательно было погибать. Ну вспомни декабристов. Как они берегли Пушкина. Предполагая любой возможный исход, они скрыли от него заговор. А Пушкин пошел бы на площадь, как Платонов на баррикады. Друзья Платонова не сработали. Втянули в политику, и кто знает, каких великих откровений лишили человечества. Ну и все же, почему нелепо? Ну хорошо, ну трагично, неоправданно. Да так ли уж неоправдана гибель Платонова перед лицом будущего? Ну, короче, ты бы на его месте. Ну, да. Именно ты, допустим, будущий гений. Так. Пошел бы тогда на баррикады? Ну, вероятно, пошел бы. Ну, конечно, пошел. Но ведь неоправданно. Это ты, брат, брось. Что? Я прав с точки зрения своего времени, когда говорю о трагической смерти Платонова, да его соратников тоже. Но я знаю, что они не могли поступить иначе. Но это, ну если хочешь, это диалектическое противоречие необходимости поступка и его отрицательной исторической оценки. Да, оценки моего современника, вооруженного до зубов знаниями, историей классовой борьбы, пониманием единственно верного пути. И это дает мне право рассуждать. Ну а на месте Платонова я ни такого права, ни выбора не имел бы. Пришлось бы драться. И все же не пойди он тогда на баррикады, я бы его 1000 раз оправдал. Да он мог стать 2-м Лобачевским, а возможно и 1-м математиком планеты. Неизвестно вообще, что было бы потом. Потом суп с котом, все ясно. Легендарные герои из прошлого, все умершие гении и герои. Одни мы живые, зря небо коптим. Ладно, ты расписывай столько за себя. Угу. Физик, ну как там у тебя, готово? Сейчас. Слушай, найди-ка на своем хилом транзисторе эту единственную станцию. Веселее будет. Пробовал, батареи сели, еле хрипит. Ну а что хоть хрипит-то? Джаз хрипит. Ну? С такой волны этого достаточно. О, да он даже это не хрипит. Ну ладно, оставь его, может раскачается, а? И все-таки меня что-то настораживает в твоей парадоксальной философии, математик. Ну какая-то нарочитая объективность. Я знаю, что вас настораживает. Теперь вы ответьте, филолог. Пошли бы вы на месте Платонова на баррикады? Ха. В том-то и дело, что не знаю, о прелестнейший исследователь. Не знаю. Ну, потому я и не могу рассуждать, как ваш парадоксальный математик с разных точек зрения эпох. Ну, извините, ну, ортодоксальный. Хоть убейте, не могу себе представить вот себя в шкуре боевика. Платонов погиб нелепо. Ну, что ж, возможно, но меня больше интересует его чувство в тот момент. Да неужели же он так легко шел на баррикады? О, вы бы все взвесили. Да, не, ну, при чем здесь это? Ну, я просто не знаю, ну, я современный студент, самый нормальный, среднеарифметический. Ну, имею хвосты, отличные оценки, там, в курсе достижения науки и политики. Ну, люблю литературу, искусство, не убегая от симпатичных девушек. Ну, не прочь выпить рюмку-другую ко времени к месту, врать не люблю. ни себе, ни другим. О, счастливица, счастливица, я намертво забрался. Только не знаю перед кем. С трудом переползаю с курса на курс, болтаюсь в общественных комиссиях вроде этой, притворяюсь активистом, чтобы со стипендии не сняли. И вся моя надежда, разве что на эту швейную машинку, мебе. Да, грустный юмор. А мне говорили, что химия и наука будущего. Да какой из меня химик, так, недоразумение. Смени профессию, Ультима Рацио. Ой, как неприлично быть пессимистом по убеждению. Улыбнись, старик, и смелее входи в жизнь. А, сейчас въеду. Готов там, что ли, паровоз мебе? Чтоб не умереть, готов. Запрягай. Так, я на диван. Мои желания требуют комфорта. Вот ловелас, а. Девушка, вы не закрываете глаза. Этот тип задумал хамски. Ну, давай его вздуем для профилактики. Да, да отвяжитесь вы. Я давно пожелал себе коньяк с лимоном. На филфаке все такие рюмку другую ко времени? Через одного. Не завидую вашим девчатам. Вот что. Задумайте общие желания на всех. Чего? Общие? Да. Да-да-да, я придумала. Во-во, и аппарату легче. Что, если оказаться в этом здании во времена тех самых студенческих волнений? Попробовать вернуться по истории назад, хотя бы во сне. Это же безумно интересно. Чтоб не умереть! Интересно! А вдруг и вправду увидим, как все начиналось? Баррикады, студенческие волнения. Заметано. Будем волноваться. Присоединяюсь, ведь какой-то алгоритм вырисовывается. Ну, я человек компанейский. Инициаторша, прошу вас в середку. Нет. Все равно боюсь этого МБ. Но без глупостей. Я же рядом с тобой по истории. Отчаянный ты парень, математик. Ну так. Внимание! Включаю. Ой! Заработал. Желайте хором. Физик, ты нужен своей конструкции? Не, она сама. Тогда давай сюда. Давай, для гарантии. Ну, давай же тебе, брат, уйди. Не вырвешься. Здоров же ты, химик, чтоб мне умереть. Ну, на баррикады. В ушах зачесался. В глазах зарябило, и больше никаких ощущений, Дикси. Это как глохнуть и ослепнуть недолго. Физик, я тебе голову откручу. Так, ну а дальше что? Ну, где баррикады-то? Витька на себе проверял. Витька а проверял. Где машина? МБ-2. Правда? Ты... Где машина-то? Смотри, нету. Слямзили игрушку. Ты смотри, а. Такую тяжесть, чтоб никто не заметил. Мистик. Витькины штучки! Эй, там! За дверью Витька. Не хулигань! Одно желание исполнилось. Кто-то со страху пожелал, чтобы пропала машина. Неправда. Я тоже думала про баррикады. Снаружи заперли черти. И молчат. Как расстроился. Даже заикаться перестал. Ребят, чем это пахнет? Ей-ей реактивами. Точно. Мама моя. Из шкафчика. Ребята. Ребята, в пробирочках посвежело. Колоссально. В колбочках воскресло. Мистика. Какое богатство, а? Смотри, глицерин. Кислоты азотные, серные. А куда ж я раньше-то смотрел? Мальчики, слышите? Ну-ка. Радио. Братцы, да вы гляньте на улицу. Ну что там? Подожди. Ну заградили единственное окошко. Демонстрация. Настоящие. Дома доисторические. Ну, черт. Не может быть. Эй, физик, ты эти хохмочки брось. Я себя нормально чувствую. Это Витька. Флаг. Красный флаг. Так, сработала машина. Ловко. Полная галлюцинация. А ну-ка, ущипни меня кто-нибудь, а? Крепче. Уй! Да ты что, очумел, филолог? Сам просил. Братцы, не спим же мы, не спим. Слава богу, все спятили. В коллективе не страшно. Вы там повеселитесь, а я вот здесь, на диванчике, дождусь делегатов от сумасшедшего дома. Так, почти полная реальность, клянусь. Не верю. Поставили дьявола за окнами экрана и проецируют кино. Ха, хитро черти замаскировали. Дырки тоже замаскировали. Да какие к дьяволу дырки? От пуль. Нет у тебя в диванчике дырочков от пуль. Не только у Витьки получается. Ну все, с меня хватит, я сплю. Сколько там? час умопомрачения вполне достаточно. Ну вот, все, я уже сплю. Сейчас начнется. Казаки! Как настоящие. Что они делают? Лошадьми топчут. Братцы, ведь так, наверное, и был на самом деле. Ага! Получили сдачу. Бегут казаки! Физик, ты очень славный парень. Точно. О, вон и баррикады сооружают. Молодец, физик, как по нотам работает твой МБ. Когда вся эта петрушка кончится, вы разбудите меня. Да посмотри ты, химик. Ну, наш брат дерется, студент. Двое дерутся, третий не лезь. Солдаты. Пошли на баррикаду. Сейчас залп дадут. Да нет же, нет, ну невозможно это. Ну, весь комплекс ощущений. А, транзистор работает. Смотри-ка, раскачался. Да-да, раскачался, ловит станцию нашего времени, как и положено. Он ничего не ловит, он выключен. Да чепуха. Ну смотри, ни один регулятор не действует. Вот видишь, и батарею вынул. Хоть бы хны. Не может быть. Чертовщина. Придется тебе поверить. И в МБ, и в новый метод гипноза. Невероятно. Ух ты, оса. Стекло вернулось, первая дырка. Дырка-то осязается. В подбородок ужарил. Мокро чё? Кровь. Солдаты пушку привезли. Слушай, физик, мы про кровь не договаривались. Так и до сумасшедшего дома не доживем. Чтоб мне умереть. Ребята, пуля в диване. Смотрите, кровь. Кровь настоящая. Мамочка, что же это? Так... На гипноз-то не похоже, а, братцы? Бывают разные кошмары во сне, страшные из-за своей реальности. И все же кошмары, но ведь я в здравом уме, ребят. Мне нехорошо. Ты выключите же вы транзистор. Да как я его выключу? В нем этот джаз законсервировался. Фантастика! Я вытрясу из тебя фантазии! Я на гипноз соглашался. А здесь натурально стреляют, понимаешь, дубина, натуральное ранение. Транзистор сломался, сам по себе играет. Не может быть, дубина. Ребята, ну-ка, мозги в руки. Так, всеобщее помешательство отпадает. Факты таковы. Дверь заперта снаружи. Пыль в помещении исчезла. Вон реактивы в шкафу свежие. Стекла вылетают от взрыва. Да заткни ты свое радио, химик. Да как? Ну, не знаю, хоть сядь на него. Сел. Так, сюда залетают пули и ранят по-настоящему. Или понарошке, а, физик? Я, кажется... Контакты перепутал. Утешил. Почему вас, Витька, не вышибли из университета? Я знаю. Теперь знаю. Мы перенеслись во время. Да отпадает. Время необратимо. Инкредибердикто, но это так. Да идите вы. Необъяснимый кошмар. Но должен же ведь он кончиться. Да кто доказал, что время необратимо? Ну вот, самое время для диспута. Уй! Что с тобой? Слегка задело. Дырка в рукаве. Больно. Кровь. Так, еще одна пуля вернулась. Я сейчас. Я перевяжу. У меня платок. Подожди. Аргументы слишком весомые. А ну-ка, все на пол. Попали в передел. Не подниматься. Разберемся потом. Так, энергии в батареях этого МБ еще на полчаса. Ой, с ума сойти. Как ну не подползать, не высовываться. Да почему? Солдаты ведут прицельный огонь по окнам. Будем надеяться, что аборигены этой эпохи не вломятся сюда раньше времени. Это правда? Мы вернулись по истории. Мы первые среди людей, да? Да, без эмоций. А вот ты и поверил в машину времени. Ну, а что прикажете делать? Только два варианта. Или мы все спятили, или машина времени. Конечно. Уж лучше второе. Оно оставляет возможности более-менее разумных решений. Как же? Мы так и будем валяться на полу? Это разумное решение? Самое разумное. Перестреляют, как зайцев, а у нас еще в своей эпохе остались дела. Будет картина, если МБ вернет в освояси наши красивые трупы. Ну там, на улице. Не надо истерик, девушка. Математик прав. Нечего делать нам в чужом времени. Будем ждать и пытаться не сходить с ума. Химик! Сам садись на транзистор. Он раскалился, как сковородка. Да уберите вы его куда-нибудь, хоть в этот шкаф. А, попробуй дотронься, горячий собака. О, он уже заикается, сам помрет. Свидетели. Не свидетели, скорее зрители. Только смотреть не дают. Мелкие свидетели. Нейтральные путешественники во времени, купившие обратный билет. Дети мирного времени. Ах, какие мы стали мудрые. интеллектуалы. Слушай, ты часом не рехнулась, а? Это оригинальная мысль. Ребята, пойдем и набьем жандармам морду. Они заплачут и убегут. Неужели до вас еще не дошло? Да что, что-то нас должно дойти. Первые представители человечества в прошлом, комсомольцы, стремились на место классовых боев, прибыли и стыдливо нюхаем гвозди на полу. Мальчики, а мы же поколение победителей! Победителей! Ой! Что? Не нравится салют и вашу честь, победитель? Ну, все равно. Я не могу. Надо что-то делать. Что-то придумать. Там же гибнут на баррикадах. Наши гибнут. Послушай, возьми себя в руки. Еще немного осталось. Видишь, главный виновник переполоха физик спокоен, как пульс покойника. Он гений. Он даже в этой ситуации размышляет о парадоксах электроники. Он ставит эксперимент. Эх, физики, физики. Чтоб мне умереть, надо разобраться. Не мешало бы, мозгов не хватает. Не может быть. Я же только контакты спутал. Это же открытие. Витька лопнет от радости. Надо проверить, надо проверять, наблюдать, надо смотреть. Куда ты? Назад, от окна! Дудкин, наука требует жертв, и ничего страшного. Физик! А, больно. Дышать. Эврика. Физик, да ты что? Физик! Братцы! Братцы, его же убили. Физик! Физик! Физик! В сердце. Прямо в сердце. Как же так? Студент науки грыз как черт. Он сдать готовился зачет. Он горы книг успел прочесть, за что хвала ему и честь. Значение формулы любой знал парень на зубок. Но грянул бой, смертельный бой, но грянул бой, смертельный бой, и был тот бой, и был тот бой жесток. Была ли белый снегопад знамена красных баррикад? Сложнее всяких теорем звучал простой вопрос ты с кем? И пела медная труба под грохот батарей. В твоих руках страны судьба, в твоих руках страны судьба. Решай, студент, решай, студент, скорей. Студент за правду воевал, он пулей скошенно попал. Россия вся и весь народ ему поставили зачет. Нельзя исправить ничего, но помним мы о нем. За себя и за него, и за себя и за него. Экзамены, экзамены сдаем. Я же говорил, предупреждал, эх. Зачем ты, физик? Да чего уж, я ругал его, имени даже не знаю. Убили, Сволочи! Да не ори, ты не поможет. Сумасшедшая ситуация, сумасшедшая. Не смеет сходить с ума. Страшно мне, ребята. Да всем страшно. Такого и предполагать не могли. Ну, сделайте что-нибудь. Вы же мужчины. Сделайте что-нибудь. Что? Я не знаю. Отомстите. Ну, чем? Как? Перочинным ножом, кулаками против пушек, да? Я не знаю. На баррикаде есть оружие. Остается после убитых. Ну уж нет, вас-то я обязан доставить назад живыми. А если мы вообще доставимся? Молчи. Не смей, без паники. Да ладно уж. Дверь. Не двигаться. Стреляю. Кто такие, господа? Как сюда попали? Ой, студент. Честь имеем. Кажется, мы с вами коллеги, Веня Верба. Вы успели на похороны. Но будьте любезны. Отложите ногам, снимите шляпу. Извините. Много наших отдало своей жизни за дело борьбы за свободу. Но выше головы, на баррикаду. Жандармы прорвались с тыла, здание цеплено солдатами. Уйдем на баррикады по крышам. Вы студент? Да, ну, конечно, разумеется, не жандарм. Студент 5-го года. Как же так? Ну, мы не можем, не должны уходить по крышам. Мы здесь, ну, не знаю, как объяснить. Ну, случайно. Мы из будущего. Ошибка в электронном блоке, нарушение принципа... То есть, я не понимаю, господа. Ну, мы здесь временно, понимаете? Нам осталось минут 20. Ну, представьте, Уэллс, машина времени. Ну... Какая машина времени? Чепуха, вы сумасшедшие. Зачем вы здесь? Да нет же, ну невозможно объяснить. Не подходите, стреляю. Я все понял, господа. Разрешите откланяться. Да подождите. Спешу. Дела. Проклятье. Что? Поздно. На лестнице жандармы. Без бомбы не прорваться. Бомбу? Я дам вам бомбу. Ты откуда? Из шкафчика. Химия. Подождите, господин товарищ. Я сейчас. Я сделаю честное слово. Вот пузырек подходящий. И спиртовочку зажгу. Сейчас, минуту. Лишь бы катализатор не подвел. Ваша странная речь, одежда. Не могу построить сумму из этих слагаемых, но чувствую, когда сюда ворвутся жандармы, наши судьбы сложатся по-разному. Неправда. Вся наша надежда на то, что сюда не успеют ворваться жандармы. Поверьте, Платонов, мы здесь гости, но далеко не чужие вам и вашему делу. Разве смерть нашего товарища не убеждает? Вы знаете меня? Да. В нашем музее есть ваша фотография. Мы знаем, что вы блестящий математик. Доказали теорему Ферма. Теорема Ферма? Это невозможно. Невозможно вам и кому-либо знать об этом. Я не записывал решение. Я никому не рассказывал. Оно в голове. Еще только в голове. Так это правда? Что? Платонов, обыкновенному человеку невозможно. Недоступно поверить в путешествие по времени. Но вы же сами верите в идеи, которые считают безумными другие. Ну, вглядитесь в нас, Платонов. А что? С известной степенью допустимого? Как я хочу в это верить. Я вижу, как много вы знаете. Все знаем. Что вы состояли в нелегальном кружке, что дрались на баррикаде и... И? Останьтесь, Платонов. И был убит. Не ходите на баррикаду, Платонов! Баррикада. Убеждать и убеждаться времени нет. Но коль я дрался на баррикаде, помогите пройти к моим друзьям. Поможем. Вот ваша бомба. Это в бутылке? Горькая, крепкая. Ваша химия еще не знала наших премудростей. Постранитесь, Платонов. Открой дверь, филолог. Понял. Кидай. За физика. Ложись. Сработало. Проарис эт фоцис. Проарис эт фоцис. За алтари и очаги. Убедительный аргумент вышвырнули на лестницу. Целый пролет разнесло. Да. Теперь скоро не сунутся. Путь на крыше свободен. Слышите? Еще стреляют. Стреляют. Еще держатся. Не надо, Платонов! Мое место там. Не хочется верить в ваше мрачное пророчество. Но скажите, дело борьбы за свободу победило? Победило. Спасибо, прекрасная барышня. Что ж, значит, не зря. Прощайте. Платонов, возьмите меня с собой. Ты что, сумасшедший? Осталось 15 минут. Платонов, возьмите. Я стрелять умею. У меня третий разряд. Но, сударыня. Возьмите, или я пойду сама. Имею ли я право? Я не имею права отсиживаться здесь. Я иду. Не туда. Направо. Быстро за мной. Стой! Ух ты! Прошли! Не видя! Жандарма там! Да как она могла? Надо задержать! Надо вернуть! Верни! Дурак, не поверил, не остановил, она же погибнет! Ну, пойди, верни! Ты идиот! Как? Они ведут прицельный огонь! Тогда заткнись! Вздорная девчонка, и Платонов хорош! А если она права? Ну, узнаешь! Что? Все уже свершили без нас и давно! Ее смерть ничего не прибавит! Сама же знала, что все на баррикаде погибнут, все! Ну что, а что прибавит будущему ее безрассудство? Что? Да не кричи! Ничего. Безумству храбрых поем и песни не выдержала. Нервы сдали, химик, но ты же ближе всех к дверям-то стоял. Ты же мог задержать. Отстань! У меня еще раньше нервы сдали. И внутри нехорошо. Жанна Д'Арк, Дон Кихот в юбке. А ты не любил ее. Не твое дело! Возможно. Так. Так, надо разобраться. Как говорил покойный физик. Химик, тебе не кажется, что он улыбается, как во сне? Для него уже нет проблем. А я тоже не смогу жить. Там не смогу. В будущем. Ты знаешь, кажется, я потерял на это право. Ты подумай. Не перебивай! Видишь, я рассуждаю вполне спокойно. С холодной головой. Я понял принцип этого МБ. Назад вернется тот, кто находится в радиусе его луча. Она вышла из радиуса. Она не вернется. Но вот она имеет на это право, а мы нет. Ни я, ни ты, ни химик. Хотя даже пока не знаю, почему. Какое право? Мы случайны и здесь. Мы своему времени принадлежим. Своему. У нас своей работы, во, по горло. И за нас ее никто не сделает. Подвиг – это жизнь ради дела, а не демонстрация духа в состоянии аффекта. Глупость, как бы она ни выглядела красиво, останется глупостью. Я принимаю смерть физика, хорошо, он погиб за науку, а за что? За что она погибнет? За убеждение. Так, наган-то Платонов забыл с патронами. 5 штучек осталось. Он тоже пошел на баррикаду за убеждение, как спешил. О, черт, как же неохота помирать. Еще на баррикаде, которой для меня-то и не было. Даже карточки в музее не останется. Я ведь тоже хочу жить, математик. Ну, ради самой жизни, друзей. Ради своего дела, в котором принесу людям больше пользы, чем на этой баррикаде. Все так, ну, все же надо идти, ну, надо! Вернуться я не могу. Вон, зажглась какая-то светлая звездочка во мне. Ты даже не можешь представить, как она греет. Так-то. 10 анимум левали. Вернешься в будущее, математик. Учи латынь. Не такой уж он мертвый язык, не мертвее иных живущих душ. Передавайте привет. Я с тобой. Я бомбу сделал, без нее не пройдешь. Хорошо, давай сюда. Я сам. Ну вот, еле жил, еле учился. Еле помирать. Не сметь! Ребята, остановитесь, ребята! Как говорили древние. Иди ты знаешь куда? Не пущу! Пристрелю. Ну что, брат филолог, коли надо, покажем пережиткам прошлого. Ну, пошли! Ребят, как же я? Жандармы, прошли. Сюда идут. Этим не объяснишь. Расстреляют. На месте расстреляют. Скорее дверь. 3 минуты осталось. Не успеют. Дверь выдержит 3 минуты. А вдруг... Вдруг не сработает в обратную сторону МБ. да, друзья мои, МБ-2 сработало. Но каково же было изумление членов нашей комиссии, когда через полчаса они обнаружили, что находятся в том же помещении, на том же диване, и все живые, целехонькие. И была, конечно, нервная разрядка, и смех, и слезы, и поцелуи. Не веря глазам своим, они так затискали ожившего физика, что тот навсегда перестал заикаться. Они заново переживали баррикадный бой, встречу с Платоновым. Они ведь все помнили. И только один не мог разделить эти эмоции. Его отвергли. Да его просто не замечали. И он остался один, когда они ушли. Один, и эта странная машина с таким непонятным и опасным кое-для кого действием. Остался с ней, долго смотрел на машину, и вдруг начал ее крушить. Зачем? Кто его знает? Вот маленькая деталь, которую я подобрал в ложе останков машины. Хотя возможности МБ-2 ограничивались всего лишь ярким сверхреальным сном, эта деталь, по-моему, все-таки одно желание выполнила. Чье? Необязательные знания. Спрашивать их на экзамене не буду, а слишком любознательные могут получить справки на историческом или филологическом факультете. Ну, а что касается великой теоремы Ферма, дерзайте, друзья! Универсального решения пока нет, и только от вас зависит, какой путь выберете для покорения трудной задачи. А это, пожалуй, самое главное – выбрать направление, верный путь. Желаю успеха! Прожитый день вновь не вернуть, в жизни ищи свой единственный путь. Время идет, время не ждет, тают года, будто снег. Беды, тревоги, все это не в счет. Помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. Помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. С веком своим в ногу иди, и равнодушно не стой позади. Людям отдай песню свою, радости хватит на всех. Если придется погибнуть в бою, помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. Помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. Знай, кто твой враг, знай, кто твой друг. Правду и счастье находят не вдруг. Сам для себя делать сумей, выбор один и навек. Будь верным сыном отчизны своей. Помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек. Помни, что ты, помни, что ты, помни, что ты человек.